Глава 24. Поцелуй смерти. Алакабал был прав. Денис находился на грани безумия. То самое состояние, когда тебя так распирает от ярости, что хочется закричать во все горло. Что-то терзало чернокнижца изнутри, выворачивало наизнанку душу. Он одновременно злился, негодовал, был растерян и не знал, как со всем этим справиться. Денису было просто необходимо отдышаться, взять тайм-аут, чтобы немного прийти в себя и подумать, что теперь делать дальше. Его удивлению, в больничном коридоре никого не оказалось. Чернокнижец замер у пустующего поста дежурной медсестры и недоуменно огляделся по сторонам. Ипполит Германович как сквозь землю провалился. Нина тоже исчезла. А ведь Денис все это время думал, что она здесь. Интересно, куда они все подевались? Двери в остальные палаты были закрыты. На всем этаже стояла мертвая тишина. Пространство коридора тускло освещали дежурные лампы дневного света, закрепленные на потолке. Светильники слегка мерцали, и от этого казалось, что в больнице еще темнее, чем на самом деле. Вся обстановка была мрачной, какой-то зловещей. Денис поежился. Может, дело в темноте или могильной тишине, или в демоне, который бесновался в магическом круге за стеной. Прислушиваясь к происходящему, чернокнижец повернул за угол и едва не споткнулся от тела, лежащее поперек коридора. Это была женщина в белом медицинском халате и на крахмаленном чепце, из-под которого торчали всклокоченные седые волосы. Она лежала лицом вниз и не шевелилась. Перепуганный Денис опустился на корточки рядом с ней и осторожно положил руку на ее тощее плечо. «Эй!» — тихо позвал он. «С вами все в порядке?» Внезапно от его прикосновения она перекатилась на спину, и чернокнижец ужаснулся представшему зрелищу. Перед ним лежала древняя старуха с запавшими глазами, сморщенная и высохшая, словно мумия. Но, несмотря на ее жуткий облик, он все же узнал ее. Это была дежурная медсестра, сменщица Полины. Только Денис помнил ее как дородную тетку лет 40 с красным одутловатым лицом и маленькими злющими глазками. Но что с ней случилось? И тут он вспомнил Агату. Перед смертью она выглядела точно так же. Значит, дело было не в заклятии покорности. Яростно выругавшись, Денис поднялся и снова прислушался. В одной из ближайших палат раздался какой-то тихий шорох. Недолго думая, чернокнижец бросился туда и пинком распахнул белую пластиковую дверь. Картина, представшая перед его глазами, напугала Дениса еще больше, чем иссохший труп медсестры. Нина лежала на полу без сознания, а над ней склонилась княгиня Щергина в черном брючном костюме. Он мгновенно узнал ее, хоть длинные черные волосы и закрывали ей лицо. Фигуру Ольги Эдуардовны окутывала неясная темная дымка багрового цвета. Она наклонялась все ниже и ниже, тянулась бледными губами к губам Нины, будто собиралась ее поцеловать, и тело его тетки при приближении этой бестии тоже начал окутывать багровый клубящийся туман. Чернокнижец моментально все понял. Смерть Агаты, смерть медсестры, их иссохшие тела, из которых будто высосали саму жизнь. Значит, вот кто был всему виной. «Ах ты, тварь!» Громко рявкнул он, и княгиня испуганно отшатнулась от Нины, так и не успев к ней присосаться. Денис мельком взглянул на бесчувственную тетку. К счастью, Нина выглядела так же, как прежде. Он успел как раз вовремя. «Чернокнижец», — злобно усмехнулась княгиня Щергина, — «разве ты сейчас не должен находиться в другой палате с Ипполитом и Анаит?» Вот и очередная ложь Бестужева. Эта тварь, вернувшаяся с того света, повсюду сопровождала его, даже здесь, в Клыково, а он говорил Денису, что не видел ее уже несколько дней. «Оставь в покое мою тетку, стерва!» Денис шагнул в палату, сжимая кулаки. «Теперь мне все ясно. Ты что же, живая мертвечина, питаешься жизненными силами других людей? Следи за своим языком, сопливый щенок!» — разозлилась Ольга Эдуардовна. «Иначе придется поучить тебя уму-разуму!» «Это твоя тетка? Я понятия не имела. Просто схватила первую попавшуюся девку и затащила ее сюда. Слабачка. Она так быстро потеряла сознание, я даже не ожидала». «Убери от нее свои мерзкие лапы». «Ну, раз ты так расстроился, могу поискать и другую жертву. Благо в этой больнице большой выбор». «Вот так ты убила Агату!» — прищурился чернокнижец. «Можешь не отпираться!» «А тебе что, ее жалко?» «Невелика потеря. Она исполнила свою миссию и стала опасной». Княгиня пожала плечами. «Нашел, о ком жалеть. Кстати, вы там закончили с твоей коматозной подружкой? Мне нужно отыскать Бестужева, но перед этим я хотела бы еще немного подкрепиться. Сложно, знаешь ли, постоянно поддерживать себя в надлежащей форме. Красота требует жертв». «Ты будто вурдалак!» — гневно бросил Денис. «Какие громкие обвинения! Мне, как и другим, нужно питание. Просто мой рацион несколько отличается от твоего. Если это твоя родственница, можешь ее забирать. Я просто пойду в соседнюю палату». Княгиня направилась к двери. «Думаешь, я тебе это позволю?» Денис преградил ей дорогу. «Это мой город. Я знаю большинство его жителей. А ты решила, что можешь просто убивать здесь всех, кого тебе заблагорассудится?» «Смотрите-ка, как он заговорил!» Холодно усмехнулась княгиня. «Не поздновато ли ты начал беспокоиться о благополучии окружающих? Дай мне пройти, чернокнижец, а иначе...» «Иначе что?» — с вызовом спросил Денис. «Ты уже пыталась убить меня, и мне следовало завершить начатое. Просто обстановка тогда была несколько накалена. Странно, но в тебе плещется энергия, которую я не ощущаю в других, мальчишка. Интересно, если я выпью тебя досуха, мне этого надолго хватит? Сил обычных людишек мне достаточно лишь на несколько дней. Но вот твоя жизненная сила — совсем другое дело. Что скажешь, колдун? Ты ведь наверняка в этом разбираешься». «Ты опасна для окружающих», — пробормотал Денис, отступая от нее. «Лучше тебе вернуться туда, откуда тебя призвала Анаит». «Уж не ты ли собрался отправить меня обратно?» — оскалила зубы Ольга Эдуардовна. «Ты нужен Ипполиту Бестужеву, но не мне. Поэтому советую убраться с дороги, сопляк». «Я знаю, что это ты убила моих родителей», — тихо произнес чернокнижец. Княгиня изумленно вскинула брови. «Кто рассказал тебе об этом? Хорн? Черт, надо было прикончить его чуть раньше». «Так ты даже ничего не отрицаешь?» «Твои родители это заслужили. Они и сами были убийцами. Ты же ничего о них не знаешь. Мать была черной ведьмой, и твой отец ей подстать. Они натворили немало бед, чем и привлекли внимание Ипполита. Но он и сам пожалел, что связался с ними. Злобные, опасные, эгоистичные. Такие же, как все вы в своем клубе Калиостро». «Чернокнижцы переплюнули даже нас. Они стали опасны для клуба, и Бестужев приказал мне найти способ избавиться от них. На самом деле ты должен быть мне благодарен». «Неизвестно, что с тобой стало бы, если бы ты вырос в такой семье». «О, так я тебе еще спасибо должен сказать», — возмутился Денис. «Довольно болтовни». Ольга Эдуардовна взмахнула веером, свисавшим с ее запястья, и из него выдвинулись острые лезвия. «С дороги, щенок! Иначе отправлю тебя вслед за родителями! А у тебя даже твоего скипетра нет». «Он мне и не нужен», — отрезал Денис, ринулся к ней и ногой выбил веер из ее руки. Княгиня испуганно вскрикнула, затем крутанулась на месте и ударила его каблуком в живот. Денис охнул, согнулся пополам, и тут же на его голову обрушился удар ее сцепленных рук. Чернокнижец упал на колени, а княгиня склонилась над ним. Он схватил ее за щиколотки и рванул на себя. Щергина рухнула на спину и тут же откатилась в сторону. Денис ринулся за ней. Ольга Эдуардовна выбросила руку вперед, схватила его за волосы и ударила головой об стену. Все поплыло у парня перед глазами. Княгиня зловеще рассмеялась, а Денис с разбега боднул ее головой. Княгиня рухнула спиной на пустую больничную койку, но тут же поддела ногой стоявший рядом стул и метнула его в Дениса. Тот еле успел пригнуться, и стул врезался в стену над его головой, разлетевшись на куски. Ольга Эдуардовна оказалась очень сильной, гораздо сильнее обычной женщины. Видимо, чужая жизненная энергия придавала ей мощь. Денис не успел опомниться, как она слетела с кровати и практически сшибла его с ног. Княгиня крепко обхватила коленями талию чернокнижца, буквально оседлав его, а ее пальцы вцепились парню в горло. Она треснула Дениса головой в лоб, и он ударился спиной о стену. А княгиня рассмеялась и впилась в его губы своими ледяными губами. Ее тело снова окутало темно-красная дымка, и он понял, что сейчас произойдет. Денис развернулся на пятках и с силой ударил ее спиной в дверной косяк. Княгиня Щергина вскрикнула, и ее хватка ослабла. Чернокнижец тут же отшвырнул ее от себя. Ольга Эдуардовна перекатилась через прикроватную тумбочку, сбив все, что на ней стояло, на пол. В этот момент Нина вяло пошевелилась, приходя в сознание. Княгиня снова метнулась к ней и схватила за волосы, подтаскивая к себе поближе. Денис подскочил к энергетической вампирше и безжалостно пнул ее ногой в бок. Княгиня отскочила в сторону и схватила с пола свой смертоносный веер. Она рванулась к Денису, лезвия так и свистели в воздухе. Чернокнижец увернулся от ее выпада, затем проворно отпрянул. Лезвие вспороли рукав его пуховика. «Черт, опять! Сначала Гульнара, а теперь это бестия! Теперь точно придется менять куртку!» Он ловко увернулся еще пару раз, и тогда княгиня, рассвирепев, метнула веер в него, подобно бумерангу. Смертоносная безделушка пронеслась по палате. Чернокнижец проскочил прямо под ней, и веер воткнулся в распахнутую дверь. Денис силой толкнул княгиню плечом, та наотмашь ударила его кулаком в челюсть, а затем попыталась пнуть его между ног. Денис с опаской отпрыгнул, но Щергина бросилась на него, размахивая кулаками. Пару ударов он пропустил, и она успела вмазать ему по физиономии. Затем выдернула из двери свой веер и снова прыгнула на него, выставив перед собой лезвие. Чернокнижец схватил ее на лету и перебросил через себя. Княгиня рухнула возле окна и, прокатившись по полу, ударилась о радиатор отопления. «Все равно ты не уйдешь от меня живым, мальчишка!» — расхохоталась она, поднимаясь на ноги. «Никто еще не уходил!» Взмахнув веером с отравленными лезвиями, она запрыгнула на кровать, намереваясь оттуда броситься на чернокнижца. Денис в ответ выкрикнул заклинание, создав ударную волну дикого холода. Заклятие понеслось на княгиню со скоростью света и швырнуло ее назад к окну. Ольга Эдуардовна с грохотом и звоном пробила оконное стекло и вылетела на улицу. Через пару секунд ее истошный вопль оборвался тремя этажами ниже.